26. Сон выдался прозаичнее некуда. В нем Мэтьюс намеренно остался на работе допоздна, большую часть дня прячась у себя в офисе, никого не видя, не отвечая на звонки. В середине дня он ускользнул-таки, но по дороге домой завернул в бар и нализался до чертиков. Или это был не сон? Или это было на самом деле? Остин не был уверен. Разбудив Рэйчел, он спросил, какой сегодня день. Среда, не вторник, как ожидалось. Что ж, может, и впрямь было. А может, он увидел сон о том, что было. У него слегка болела голова, а в ту секунду, когда он попытался сесть, интенсивность боли возросла десятикратно. Похмелье? Остин не был уверен. В любом случае на 10 часов было запланировано закрытое заседание совета. Необходимо там присутствовать. Патов не планировал посещать мероприятие, спасибо Господи за маленькие поблажки. И Мэтьюс задавался вопросом, стоит ли попытаться поговорить с членами совета об отставке консультанта. Конференц-зал был обвешан микрофонами и находился под постоянным видеонаблюдением. Но Мэтьюс сомневался, что прям-таки каждая минута в каждом зале контролируется. Был шанс, что Патов не узнает о дискуссии, ну, по крайней мере, узнает не сразу. Кроме того, а что, собственно, такого? Действия нанятых советом консультантов — вполне разумная тема для обсуждения. Однако Патов поступал неразумно. Ничто в нынешней ситуации не казалось разумным, и Мэтьюс не мог избавиться от ощущения, что обсуждать консультанта за его спиной опасно. Рэйчел уже снова уснула, и он принял долгий горячий душ, оделся, сварил себе на завтрак крепкий кофе и направился в офис. На встречу пришли только трое членов совета, и все они выглядели плохо. Бледные, дрожащие, с мешками под глазами, они вошли в конференц-зал, как будто присутствовали на похоронах матерей. Их нового участника, Дэниела Лу, нигде не было видно, и когда Мэтьюс спросил, знает ли кто-нибудь, приедет ли Лу или что с ним случилось, остальные подозрительно смолчали в ответ. Рука Хогарта Пакенло дрожала, когда он взял стакан с водой и сделал глоток. Казалось очевидным, что они все уже столкнулись с консультантом. Но как это произошло и что им сказал Патов, осталось загадкой. Остин хотел спросить, но побоялся. И решил в кои-то веки сам, без чужих соплей, провести заседание. «Восславим ли мы Ральфа сегодня?» — спросил он перед началом, но шутку никто не оценил, и Мэтьюс зажмурился, думая, «Да кто меня за язык-то тянул?» Похоже, для этих запуганных мужчин любое упоминание консультанта, даже такое вот косвенное, — головная боль. Теперь с ними будет только труднее работать. У Остина была заранее прописана программа доклада, и он следовал ей первые 10 минут, но его разум то и дело блуждал, а остальная троица, как оказалось, сегодня имела еще меньший запас внимания, чем он. Наконец Мэтьюс скомкал бумаги в кулаке и бросил. «Давайте на чистоту. Если вы все и дальше собираетесь не замечать слона в посудной лавке, что ж, я замечу за всех нас». Он перевел дыхание. «Мы совершили серьезнейшую ошибку, наняв БФГ, и мне искренне жаль, что я порекомендовал их». «Я предлагаю перенести это заседание», — протараторил Митчелл Локхарт. От обычно присущей ему грубости и властности не осталось и следа. Голос Митчелла мелко дрожал. В пальцах он комкал носовой платок дорогой фирмы. «Я за перенос», — поспешно ввернул следом Дон Чейз. «Нам нужно поговорить об этом», — настаивал Мэтьюс. Локхарт повернулся к нему. «Это ваша вина», — сказал он. «Если бы вы не подтолкнули нас к...» Он замолчал, устремив взгляд на камеру наблюдения, установленную в углу комнаты. «Я думаю, нам следует проголосовать за расторжение контракта», — сказал Мэтьюс. «Мы можем расплатиться с ними, если придется. Думаю, это будет лучше, чем продолжать идти тем же путем, что и сейчас». «Был второй путь», — объявил Локхард. «Все, кто за отсрочку, скажите «да». «Да», — выкрикнули все трое в унисон. «Да что с вами случилось?» — спросил Мэтью зашарашенно. Локхард уставился на него чуть ли не с ненавистью. «Это ваша вина», — сказал он, и, сгробастав бумаги, поспешил из зала совещаний. Мэтью встал, но остальные члены совета тем временем быстро ретировались. Оставшись один, он схватился за голову, гадая, что именно консультант сказал этим мужчинам, что он сделал с ними, что заставило их так перепугаться. Речь здесь шла не просто о каком-то испуге, а о самом настоящем ужасе. Остин Мэтьюс никогда не видел, чтобы кто-то из его коллег был настолько напуган, и их страх, в свою очередь, пугал его. Не то чтобы он уже не был закошмарен Патовым, но вид обычно грубого и властного Локхарта, бледного и трясущегося, съежившегося при одном лишь упоминании имени Патова, да, этот вид оставил Мэтьюса оторопевшим, если не сказать отчаявшимся. На бумагах компрот все еще принадлежал ему, но он больше им не руководил. Прежде лев, гордо возглавлявший стаю, ныне Остин стал мышью, кем-то мелким и старающимся не привлекать к себе излишнего внимания. Он наивно полагал, что совет поддержит его, поможет избавиться от БФГ. Но если раньше коллеги не торопились замечать какие-либо признаки проблем и встали на сторону Патова против него, то теперь они были слишком напуганы, чтобы даже помыслить о неповиновении. Остин Мэтьюс не видел выхода из этой ситуации. Отвлекшись, не обращая внимания на сотрудников, снующих мимо, Мэтьюс покинул конференц-зал и поднялся на лифте на верхний этаж. Подойдя к своему кабинету в конце коридора, он сказал Диане, чтобы та отклоняла все звонки и никого не впускала. Он закрыл за собой дверь, сел за стол со стеклянной столешницей и развернулся на стуле. Посмотреть на кампус далеко внизу, что всегда проясняло его разум и помогало думать. Нахмурившись, он внезапно повернулся обратно. Боковым зрением он увидел что-то на своем столе, что-то, что не сразу заметил. Стеклянный шар-сувенир. Штуковина незаметно расположилась на закрытом гроссбухе с левой стороны стола, и вид у нее был предельно невинный, ну, как, скажем, у пресс-папье. Шар выглядел так, будто всегда там и был. Остин подался вперед, чтобы рассмотреть его повнимательнее. Основа шара была отлита из меди, богато украшенная резьбой, с подпорками в виде когтистых и львиных лап. Сюжет композиции за стеклом был уже привычный, какой-то дикий разврат, доведенный до нереалистичного гротеска. Мэтьюс потряс шар, пробудив рябь насыщенного красного цвета внизу. Не то лавовый поток, не то реку крови. Заглянув внутрь сувенира и приглядевшись, он увидел фигуру обнаженного мужчины, душившего женщину с волосами, как у леди Годивы, восседающую на миниатюрной лошадке, причем низ его тела как-то уж слишком подозрительно прижимался к крупу лошади. Позади него на табурете, сколоченном из отрубленных частей тела, сидела еще одна женщина, уткнувшись лицом в его ягодицы. Поморщившись, Остин встряхнул шар сильнее. Алый цвет рассеялся по воде, образуя капли крови, пролившиеся на участников оргии. Он положил предмет. Как шар сюда попал? Остин знал, кто принес его сюда, но не мог понять, когда и как это случилось. Мысленно он видел, как Регус Патов пробрался в здание посреди ночи и поднялся сюда в полной темноте, без помощи фонарика, с глазами, светящимися точно у кошки. Мэтьюс осмотрел комнату. Его офис оставался одним из немногих помещений во всем здании, не находившихся под постоянным дозором камер наблюдения. Но сейчас он об этом даже пожалел. Он бы с удовольствием посмотрел запись с камеры, видео доказательства вторжения Патова в его святая святых. Уж это он смог бы использовать против выскочки. Дверь внезапно распахнулась сама собой, дохнув на секунду ощутимым морозцем. В кабинет хозяйской походкой ввалился Патов и швырнул на стол стопку бумаг под скрепкой. «Давай, подписывай», — прокряхтел он странным стариковским голосом. Изображая спокойствие, но внутри весь сжимаясь, Мэтьюс взял документы, взглянув при этом на верхний лист. «О чем речь?» «Не твоя забота», — бросил консультант, сморщившись. «Подписывай». «Я не собираюсь». «Подпиши». И Мэтьюс подписал. Он чувствовал себя слабым и жалким, перелистывая страницу за страницей, находя пустые строчки, где нужно было оставить росчерк. Зная, что это уже не имеет значения, он даже не удосуживался прочесть то, что подписывал, осознавая, какие бы возражения у него ни возникли, в конечном итоге его заставят сделать именно то, что он делает сейчас. Он выйдет из передряги с большим достоинством, если притворится, что формальность-то на самом деле несущественная, что очередной подчиненный принес ему кипу ничего не значащих бумажек, недостойных его внимания. Вернув бумаги, Остин спросил: «Что-нибудь еще?» Патов улыбнулся. «А да, кое-что есть. Предварительный анализ помог нам составить список из 6 самых ненужных сотрудников. После реструктуризации никто из этих дармоедов нам не понадобится. Обычно им указывают на дверь по итогу преобразований, но раз мы заметили их бестолковость уже сейчас, есть возможность заставить их уйти. Не придется платить им пособие и...» «Я не снизойду до твоих методов», — сказал Мэтьюс, вновь обретая уверенность в себе. «Это преданные работники. Они заслуживают хотя бы этого чертового грошового пособия». «Ни черта они не заслуживают», — Патов пристально посмотрел на него. «Слабоумные, безвольные неудачники, тянущие компанию вниз». Они заслуживают того, чтобы их бросили в океан без спасательного жилета. Повторюсь, я не собираюсь поступать, по-твоему, ни с одним из моих подчиненных. Более того, я похлопочу о том, чтобы все уволенные получили большие отступные. Даже не удосужившись ответить, как будто Мэтьюс ничего не сказал, и его вообще не было. Консультант развернулся и вышел из офиса. Дверь за ним захлопнулась, хотя Патов не прикоснулся к ней. Мэтьюс глубоко выдохнул, чувствуя облегчение, охватившее его теперь, когда Патов ушел. Он практически рухнул на стул, откинулся на спинку, лицом повернулся к окну. Внизу мужчина и женщина шли по тротуару кампуса, погруженные в дискуссию. Он не мог видеть, кто они такие. С этой высоты, но все равно чувствовал за них ответственность. Нужно, как ни крути, оставаться сильным в разумных пределах и помочь компании пережить весь этот кошмар. БФГ рано или поздно уйдет, а пока Остин должен в меру возможности ограждать персонал от Патова и его приспешников. Да, получается это у него из рук вон плохо. Что ж, пора взяться за дело всерьез. Он обернулся, и вся его уверенность исчезла. Теперь на его столе стояли 2 снежных шара, хотя это было невозможно. Осторожно он взял новый. Внутри стекла была маленькая точная копия его собственной головы. Шея утопала в красном. Похоже, по ней прошелся топор палача. Это предупреждение? Угроза? Остин не знал, но всплеск мимолетной решимости полностью исчез, и остаток дня он провел, запершись в своем кабинете, молясь, чтобы двери не распахнулись, и Патов не вернулся. Они с Рэйчел запланировали встретиться со своими друзьями, читой Штернхагенов, у мистера Чо за ужином, но Мэтьюс был не в настроении. Он отказался, заявив, что нагружен сверхурочной работой. Подкрепляя эту ложь, он весь вечер просидел за компьютером. «Ты можешь сходить без меня, я не обижусь», — заявил он Рэйчел, надеясь, что она и впрямь пойдет. Но жена позвонила Штернхагенам и перенесла встречу. Пришлось играть роль занятого начальника дальше, до поздних часов отхода ко сну. И все же это было лучше, чем выходить куда-либо. Ему не хотелось видеться с людьми этим вечером. Он не был уверен, что сможет вести светскую беседу и делать вид, что все в порядке. Гораздо безопаснее просто остаться дома и не высовываться. Переждать в укрытии. Он решил, что с него достаточно, когда пробило 10. Проведя последние 3 часа в бездействии, обновляя периодически страницу электронной почты и стараясь не обращать внимания на неуклонно растущее количество непрочитанных сообщений. Рэйчел лежала в постели и смотрела какое-то бестолковое шоу по кабельному каналу. Остин никогда не понимал, что же она в них находит. На экране маячили зеленые холмы, океаны, пальмы, пронзительно синее небо Америки. Где-то там, среди солнца и беспечности, хотел сейчас быть Мэтьюс. Не тут, в грязном и беспощадном Лос-Анджелесе. Он даже задумался, а не пора ли выйти на пенсию, собрать вещи и провести оставшиеся у него годы, путешествуя и расслабляясь, наслаждаясь жизнью. Горит ли в нем тот же огонь, что 20 лет назад казался неугасимым? Нет, конечно. Он любил свою компанию, гордился ее ростом, но все-таки желание тратить весь день на дела компрод больше не чувствовалось. Впрочем, к чему этот самообман? Все дело в страхе, а не в усталости. Остину было страшно. Страшно работать в собственной компании, бояться нанятых им консультантов, бояться, бояться, бояться. «Ты сегодня какой-то тихий», — заметил Рэйчел. «Ужасный день». «Ну так возьми отпуск». «Как раз об этом думаю». Рэйчел сухо чмокнула его в щеку и перевернулась на другой бок с явным намерением заснуть. Остин лежал камнем, слушая шепот телевизора, глядя на мерцающий синий свет на потолке и гадая, когда именно его жизнь пошла под откос. Он почти уже спал, заступив в пределы сумеречной зоны между явью и грезой. Туда, где слова, произносимые людьми на экране, включались в надвигающуюся ночную фантазию, когда его вдруг разбудил стук в парадную дверь. Он неуверенно сел, скинул ноги с кровати и вдруг понял, что здесь не должно быть слышно никакого стука. Такое было невозможно. Звук попросту не донесся бы сюда. От входной двери до спальни на противоположной стороне дома. Звук повторился. Казалось, кто-то с кувалдой пытается сломать стену. Мурашки побежали по затылку и рукам Остина. «Что это еще за шуточки?» — пробормотала Рэйчел, всплывая на поверхность яви. «Я проверю», — сказал Мэтьюс, уже понимая, в чем дело. Консультант. На этот раз он был скорее напуган, чем рассержен. Он хотел бы иметь возможность действовать так же, как в прошлый раз, когда Патов появился без предупреждения. Хотел бы продемонстрировать власть и силу, чтобы еще раз приказать консультанту покинуть его дом и больше не возвращаться. А перед глазами слишком охотно всплывала картина того, как содержимое стола взлетает на воздух, как дверь в кабинет открывается-закрывается сама по себе. И Остин сжимался, представляя, что же произойдет, если он вдруг разозлит Патова. Он вообразил, как разбиваются окна, как мебель оседает грудами щепок, как шары из коллекции Рэйчел взрываются, будто бомбы, разлетаясь брызгами глицерина и стекла. Мэтьюс влез в халат и тапочки. Вышел в коридор, закрыв за собой дверь спальни. На считанное мгновение стук затих и возобновился с удвоенной силой. От каждого удара, как Остину казалось, болезненно ёкали внутренности. Он поспешил вниз, думая, какого чёрта оплачивает услуги охраны на территории жилого комплекса, если они, судя по всему, ни черта не делают, чтобы его сейчас обезопасить. Было бы проще и лучше, будь у него самого какое-никакое оружие. Остин понятия не имел, что собирается делать, когда столкнется с консультантом лицом к лицу. Он достиг подножия лестницы и направился ко входу как раз в тот момент, когда начался новый раунд стуков. Перед собой, в дальнем конце вестибюля, он мог видеть дверь, разросшуюся перед испуганным взглядом до размеров чудовищного портала, и слышал стук. Каждый удар был подобен выстрелу из пушки. Стоило Остину проковылять ко входу на дрожащих ногах, как стук просто стих. Глава компрода глубоко вздохнул и ничего не сделал. Он боялся открывать. Глядя на белую деревянную панель перед собой, он только и мог что цепляться за утешительную мысль. Пусть только она сдюжит, пусть только он ее не сорвет с петель ко всем чертям. Стук повторился, только на этот раз с другой стороны дома. С черного хода Остин представил консультанта бегающим по периметру его жилья, тарабанящим в каждую дверь по очереди, и этот образ напугал его гораздо больше, чем он мог себе представить. Человек с пустыми глазами и неискренней улыбкой в допотопном галстуке бабочки. Слишком уж яркие, пугающе достоверные краски выписывали этот мысленный образ. В очередной раз задумавшись о том, зачем консультанту это все, Мэтьюс вдруг как никогда остро осознал. По того, никакие причины не требуются. Он остался стоять там, где стоял. Нужно просто немного подождать. Ипатов уйдет. Перестук издевательски гулял по дому, от двери к двери, из комнаты в комнату. Когда ему надоест? Уходи, Ипатов, просто уходи! Мэтьюс подпрыгнул, когда что-то вновь ударило о входную дверь. Он должен был положить этому конец, или это может длиться вечно. Придется ему высунуться наружу и противостоять консультанту, вместо того, чтобы прятаться здесь, как испуганный маленький ребенок. У него не хватало смелости открыть дверь, но он все равно сделал это, приказав пальцем ввести код безопасности сигнализации, заставив руку отщелкнуть замок, повернуть ручку, толкнуть. На крыльце было пусто. Подумав, что, возможно, этот кошмарный тип уже ушел, и набравшись храбрости от того, что на крыльце никого не было, Мэтьюс поспешил к подъездной аллее, оглядываясь по сторонам. У боковых ворот и гаража загорелись датчики движения, но никого, кроме него самого, не было видно. Плотно запахнув халат, он обошел дом, крича: «Кто тут? Ну-ка сейчас же выходи по-хорошему!» Беглый осмотр территории, примыкающей к дому и гаражу, убедил Остина, что он совсем один, и через 10 минут он снова скрылся внутри. Мэтьюс не включил сигнализацию и не запер входную дверь на время обыска, и на короткую, ужасающую секунду задумался, не воспользовался ли Патов этой оплошностью. Чувствуя дурноту, он бросился наверх, в спальню, но Рэйчел все еще спала, и ее никто не беспокоил. Однако, чтобы успокоиться самому, Остин запер дом включил сигнализацию, проверил все остальные двери и обошел каждую комнату, чтобы удостовериться. Никто не проник внутрь и не спрятался в каком-нибудь темном углу. Вернувшись в спальню, он снял халат, снял тапочки и лег в постель. Он закрыл глаза, пытаясь заставить себя уснуть, но его слух оставался настороже, разум бодрствовал, и следующие 2 часа он хранил бдительность, ожидая чего-то, и лишь потом задремал.